Старый охотник. «Дед Игнат, а сам не собираешься идти на медведя?» — спросил я. Старик презрительно усмехнулся и махнул рукой. «Всем хороводом, что ли? Тайгу смешить? Невдомек, ослушником. Шатун человеческой крови вкусил, значит, другим зверем стал. Хороводом такого уже не взять. К нему теперь особый подход нужен». «Ну так попробуй без облавы сам завалить людоеда». «Эх, а куда хватил? Я сейчас в сумерках коровы от собаки не отличу». Старый охотник с тех пор, как стал плохо видеть, забросил свое ремесло. «Помяни мое слово, скоро воротятся мужики ни с чем», — продолжил дед Игнат. «Паукают в тайге, попалят из ружьишек зазря и домой. Шатун их почует, а они его нет. Что же ты не подскажешь мужикам, как действовать?» Старик поморщился. «Да разве мое слово оценят молодые неслухи? Все по-своему норовят». «А может, научишь меня взять шатуна?» Подвел я разговор к желаемой цели. «Вон куда замахнулся!» Дед Игнат окинул меня насмешливым взглядом. «Больно лихой ты, парень. Думаешь, если выучился хорошо стрелять, так и на серьезного хозяина можешь идти. Давай тогда объединим мой выстрел и твой богатейший опыт и знания». Лицо деда Игната стало серьезным. Минуту-другую он молчал. Потом заговорил медленно и с расстановкой. «Конечно, у нас в деревне подостойнее охотнички есть. И на хозяина не расхаживали. Можно с ними столковаться. Да вот по стародавней примете, чаще фарт тому, кто впервые на шатуна идет». «Какая такая примета?» «Их много в тайге», — ответил дед Игнат. «К примеру, нельзя на охоте зверя называть, особенно медведя. Лося, к примеру, величают сахатым, куницу — выркой, рысь — кошкой. А коли завалишь зверя, кости его оставь в тайге в укромном месте. Чаевничать сядешь и до охоты, и после — непременно плесни в костер чайку. Лебедя, орла и черного ворона стрелять не моги, беду накличешь». «А старуха Марьяна тоже лесные заповеди соблюдают?» — поинтересовался я. «Хоть и не охотница, да в тайгу частенько уходит. Сколько небылиц порассказывали мне о ней». Дед Игнат нахмурился. «Где небылицы, где болицы, думай сам». Мне показалось, что в нежелании старика говорить о ведьме, прозванная Шатун-Яга, кроется какая-то личная тайна. Не поднимая глаз, дед Игнат сослался на дела и ушел.